Слово над плащаницей в Великую Пятницу. Солнце правды, Христос Бог наш, сокрыло лучи свои. Померкло и сотворенное им солнце небесное, видя, что творят окаянные люди со Спасителем мира. Ослепительным, божественным светом озарилась бездна любви Божией к роду человеческому. Огустел, как никогда, сатанинский мрак греха и зла и неправды, и преждевременное веселье воцарилось в аде. Для бесчисленного множества уверовавших в воплотившегося Сына Божия и возлюбивших Его всем сердцем открылся путь в Царство Небесное. Для своего шествия по этому пути они получают благодатные силы и помощь в великих таинствах крещения и причащения тела и крови Христовых, возливающихся на нас дарах благодати Духа Святого. Своим Голгофским крестом стер главу древнего змия наш Спаситель, Господь Иисус Христос. Это, конечно, только образное выражение, ибо сатана и злые ангелы его, бесплотные духи, и смерть не властна над ними. И до ныне, конечно, сатана и его полчище бесовское всеми силами стремятся губить людей. Более 19 веков прошло со времени крестной смерти Сына Божия, воспринявшего плоть и кровь человеческую ради спасения мира. Более 19 веков продолжается неустанная борьба между темными силами ада и бесчисленными силами святых сил небесных за обладание душами и сердцами людей. Черная рать дьявольская достигла столь больших успехов в своей борьбе против добра и правды, против мира на земле, что можно думать о приближении того страшного часа, о котором сказал Господь наш Иисус Христос: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Евангелие от Луки, глава 18, стих 8. Но как ни грозно, как ни тяжко наше время, не будем унывать и падать духом, будем верить всем сердцем, что конечная победа достанется не темным силам ада, а непобедимой силе любви и правды Божией. В Откровении апостола Иоанна Богослова читаем о войне между архистратигом Михаилом, вождем бесчисленных небесных сил, и дьяволом с его огромной бесовской черной ратью. Послушайте описание этой войны, которая произойдет в небе перед страшным судом Христовым. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его. Откровение Иоанна Богослова, глава 12, стихи с 7 по 10. Так будет. Так окончится история мира. Так воссияет над ним крест Христов. На святой плащанице, лежащей пред вами, видите вы изображение только что снятого со креста тела Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Надо иметь каменное сердце, чтобы не содрогнулось оно пред этим страшным зрелищем, чтобы осталось равнодушным и холодным при виде истерзанного и убиенного святейшего тела Бога человеческого, при виде зияющих ран от гвоздей на руках и ногах его, при созерцании отверстой раны на прободенной копьем груди Спасителя нашего, из которой излился поток крови и воды, омывший нашу греховную скверну. Преклоним же пред святой и страшной плащаницей колено и сердца наши, обольем слезами и облобызаем страшные раны и язвы Христовы. Аминь. 1958 год.